Глава 24. «Дженни!» Роджер замер, услышав крик фокусника. Он взлетел по широкой лестнице, устланной бордовыми дорожками, и столкнулся лицом к лицу со странной девушкой. Мертвенно-бледное лицо ее казалось провалом в туманную бездну. Бумажные клочки, точно моль, обсели ее. Она несла Дженни как мешок, перебросив через плечо. Роджер взмахнул анкусом, но Марго толчком отбросила дрессировщика назад. Брэдли проехался по лестничному пролету, пересчитав спиной все ступеньки. Поднялся, с остервенением побежал наверх. «Умри!» — выронила девушка синими губами, и одна из бумажек отлепилась от ее тела, полетела к Роджеру. Брэдли отбил ее копьем, но бумажный клочок внезапно распух, почернел, выбросил во все стороны косматые лапы, цепляясь за лезвие, и на острие анкуса уселась кошмарная тварь, похожая на громадного паука, со скаленной собачьей мордой. Ирландец ударил копьем о стену, но паук пробежал под древку, протянул к лицу мохнатые лапы, увенчанные загнутыми когтями. Багровые его глаза хищно сверкнули. Чья-то рука сбила его, придавила к ступеням. «Изгоняю тебя обратно в бездну безвидную, где скрежет зубовный и плач». Марко сжал ладонями верещащую тварь. Голос у нее был тонкий, почти женский. «Силой этого мира, силой солнца и луны изгоняю тебя во мрак и пепел». Тварь завопила, уменьшаясь, вспыхнула гниловатым зеленым пламенем и развеялась в воздухе, оставляя лишь клочья липкой сажи. «Это...» — Роджер вытер пот. Тварь его испугала. Сильно. «Демонии!» — голос Марка дрожал от огромной усталости и безысходной тоски. «Малый демон Тартара. Тех его областей, что обычно зовут Адом». Он смотрел на лестничную площадку следующего этажа, куда они так и не добрались. Никогда Брэдли не видел столько отчаяния в глазах человека. Он повернулся. На лестнице, на перилах, на распахнутых дверях сидели 9 таких же тварей, только в 2 раза больше. Застывшие колючие комки тьмы, прожигающие жертв углями глаз. Твари были совершенно неподвижны. Лишь на передних лапах подрагивали кончики загнутых когтей цвета крови, запекшейся на обсидиановом ноже. Казалось, монстров что-то останавливает от немедленного нападения. А вдаль по коридору медленно уходило существо с Дженни на плече. «Марка!» «Это одержимое!» Фокусник качнулся, будто теряя сознание, но тотчас выпрямился. «Очень сильное одержимое. Нам придется отступить». «Марка!» Роджер остолбенел. «У нее Дженни! Твоя внучка!» «Надо отступить», — прошептал Марко помертвелыми губами. «Я отдам все, чтобы спасти ее, но сейчас мы просто зря погибнем. Радуга распалась, разве ты не слышишь? Я едва сдерживаю их, но это долго не продлится. Только вшестером у нас есть шанс. Надо найти остальных. Быстрее!» Перстень фокусника вспыхнул, и демонии присели на пружинистых лапах. Но через минуту скачками понеслись вниз по лестнице вслед за убегающими людьми. Ни Марко, ни Роджер уже не видели, как Лас, покончив, наконец, с надоедливым нетопырем, он растерзал его на части, но останки все равно трепыхались. Выскочил из кабинета Фреймуса и рыжей кометой ударил в спину Маргарет. Никто не знал, каким невероятным усилием далось это зверю, но в какой-то миг его гибкое тело объяло золотое пламя, и одержимое покачнулось от удара, роняя на пол клочья сажи. В следующий миг она оправилась. Уронила Дженни на ковер, схватила Ласса. Черный едкий дым пополз от ее рук, когда она подняла яростно извивающегося, шипящего зверя и вышвырнула из окна третьего этажа сквозь бронированное стекло. Они встретились в большом зале, в центральном здании. Роджер и Марко влетели сквозь выбитые двери, а страж разворотил стену. Замерли, оценивая потери. Людвиг прижимал Дьюлу локтем, пытаясь успокоить. Эдвард держал на руках Эвелину. Марко шатался от усталости. Роджер со страхом оглядывался на двери, сжимая анкус. Циркачи сошлись в центре зала. «Где Дженни?» — Эдвард положил сестру у своих ног. «Одержимая. Ее унесла одержимая. Да сколько же их тут?» Барт принялся перезаряжать арбалет. «Есть еще?» Марко побледнел. «Да, мы встретили двоих. Калеба, кстати, не нашли». «Тогда все. Конец». Фокусник выпрямился с горькой силой обреченности. «Одержимые. Кто бы мог подумать?» Теодорус был прав во всем. Колдуну помогают с той стороны. Иначе бы он никогда не смог перетащить столько демониев во внешние земли. Их ждет скорая мучительная гибель. Нет шансов. Ни единого. Фокусник с отчаянием пытался найти выход, но его не было. Сейчас... невозможно спасти Дженни. Сейчас никого нельзя спасти. Можно только умереть с достоинством. Почему они так плохо подготовились? «Еще потанцуем», — сказал Роджер. «Без боя я не дамся». Он с тревогой смотрел на Дьюлу. «Что с ним?» «Не знаю». Людвиг устало отпихнул свободной рукой оскаленную пасть. «Был бы благодарен, если бы ты его успокоил». «Он не отзывается», — озабоченно заметил Роджер. «Словно он забыл язык, словно он окончательно стал волком. Но я попробую». «Отпусти». Он присел возле волка и обнял его, что-то зашептал. Зверодушец, упав на спину, бился в конвульсиях. Лапа его сводила судорогой, а из пасти вытекала желтая пена, но после нескольких пасов Роджера успокоился, замер в тяжелой болезненной неподвижности у его ног. «Фреймус проклял его», — сказал Эдвард. Он подумал и снял стрелу с тетивы. Затем принялся что-то нажимать на арбалете. Что-то про ночное солнце и скитание духа. «Ночное солнце?» «Фреймус?» Марко с Роджером заговорили одновременно. Барт озадаченно взглянул на них. «Отвечаю в порядке поступления вопросов». Минутная передышка вернула ему прежнюю живость слога. «Солнце ночное. Дьюла будет вечно в этом облике, и дух его обречен скитаться, не находя пути домой. Что это значит, хоть убей, не знаю. Теперь о Фреймусе. Он был не лично, а в теле куклы. Такой, знаете, противный толстячок. Хампельман!» Роджер стиснул анкус. «Я буду убивать каждого колдуна, которого встречу». «Ты сначала выберись». Франчелли растер лицо ладонями. «Трое одержимых, в каждом из которых сидит по адскому легиону. В руках у Фреймуса не только Калеб, но и Дженни. Дьюла помешался. Что с Эвелиной?» «Диссонанс», — ответил Эдвард. «В результате его манипуляции арбалет превратился в маленькую лиру со струнами, разливающими серебряный свет. Одержимый отнял у нее музыку. Не знаю, надолго ли». «Ты бросишь Дженни?» «Нас осталось четверо». Франчелли едва шевелил губами. «У нас нет шансов». «Но нет и другого выхода», — возразил Людвиг. С бумажным шуршанием в помещение втекали косматые тени. Одна, две, три, шесть монстров, шесть чудовищных пауков расползлись по стенам, потолку и полу. А с другого конца зала приближались двое одержимых. «Я не могу ее спасти», — признал Франчелли. «Я даже себя сейчас не могу спасти». Был только один вариант. Надо уйти, чтобы потом, собравшись силами, вернуться за Дженни. Оставить ее Фреймусу? «Отступить!» — сам себе холодно ответил Франчелли. «Не уйдем сейчас, не уйдем никогда. Некому будет ее спасать». И Франчелли принял решение, самое тяжелое решение в своей жизни. «Людвиг, ломай пол!» Перстень Марка вспыхнул, и призрачная радуга обернулась вокруг них, закрывая от подступавших демониев. «Уходите подземным ходом!» «Ход давно затянулся», — покачал головой страж. «Уходите через окна, это второй этаж. Я их задержу». «Малое кольцо Магуса», — изумился Эдвард. «Франчелли, я не знал, что кто-то может сотворить его в одиночку. Людвиг, не надо геройства». «Эх, дорогие мои, не торопитесь в могилу. Там совсем не так весело, как здесь». Он позвенел струной, проверяя настройку. «Ты можешь не актерствовать хотя бы сейчас?» — буркнул Роджер, глядя, как демонии штурмуют кольцо, прыгая с потолка и озадаченно плюхаются на пол, промахиваясь. «Без актерства жизнь не мила». Эдвард закончил настройку, провел пальцами по струнам, примеряясь. «Давненько я не брал в руки лиру». «Эдвард, что ты задумал?» «Сыграть одну старую мелодию», — лукаво улыбнулся Барт. «Очень старую. Когда-то это был хит». Он нежно коснулся струн, и первый звук заставил замереть черные тени демониев, распластанные в воздухе в хищном броске, и страшные фигуры одержимых, вплавил их в густой, как янтарь, воздух. Второй звук стронул мир с места. Закружил в танце вокруг них, как кружился вихрь, вызванный музыкой Эвелины. Только сейчас плясали стены и потолок. Все здание вращалось вокруг них. А третий звук сдвинул пространство, смешал ночь Самайна с жадным интересом прильнувшую к окнам и желтый свет светильников. Коридоры и анфилады комнат с вересковыми пустошами. Дорогие ковры с амхами, бронзу и статуи с гранитными холмами. Один миг все это одновременно существовало в одном малом объеме, заключенном вокруг шестерых усталых людей договора. А после распалось. Одержимые развернулись. Добыча ускользнула. Клаус Хампельман, хрипя, медленно двигался вдоль стены, оставляя за собой кровавый след. В ране от арбалетного болта пузырился воздух. Зверски болела искалеченная правая рука. Проклятый волк отхватил мизинец и безымянный палец. Хампельман чувствовал, что умирает. Хозяин использовал и бросил его. В сердце куклы горела тусклая ненависть, которую никогда не сможет утолить, даже если выживет. Мимо него с безумным криком пробежал охранник. Кажется, это Хьюго Ретейл. А следом за ним шеф безопасности остановился, с трудом сфокусировал взгляд. Мантикора невероятно длинным прыжком настигла охранника и ударом черного скорпионьего жала пробила насквозь, бросила на пол и с нежным мурлыканьем впилась в живот. Хампельман очень медленно и тихо шагнул назад и, нащупав неприметную дверцу служебной лестницы, бесшумно ее открыл и также беззвучно, притворив, торопливо начал спускаться. Он обязательно выживет. «Себе». Роджер посмотрел на свой джип. Они находились на парковке в 20 милях от резиденции Фреймуса. «А ты раньше не мог начать музицировать? Зачем мы полдня топали?» «Все-таки ловцы слишком близки к дикой природе». Эдвард бережно положил Эвелину в машину. «И далеки от человеческого разума». Роджер замолчал. Барт выглядел как человек, переживший клиническую смерть. «Хоровод фей!» Людвиг уронил молот, сел на землю. «Во сколько тебе это обойдется, Эд?» «Сколько не есть долгов все мои!» «Нам лучше разделиться!» Марко буквально выталкивал каждое слово. «Я еду с Людвигом. За Дьюлой лучше всех присмотрит Роджер. Про Эвелину все ясно. В цирк не возвращайтесь, ни к чему пока Биллу знать. Нам еще рано в замок печали. Прячьтесь, вас будут искать и колдун, и Авалон. Когда потребуется, я выйду на связь». «А с чего ты решил?» — начал Брэдли, но споткнулся, увидев бесконечную усталость в глазах фокусника. «Мне надо подумать», — сказал Марко. «Кажется, мы развязали новую войну между темниками и магусом. Во всяком случае, я в ней уже участвую».